Джимми пошел в свою каюту, ну и топтаться в коридоре возле двери медотсека в ожидании результатов лечения не стал. Мрачный и злой как черт, он направился прямиком в рубку управления. Лилиан с Фантиком увязались за ним. — Надеюсь, ты не собираешься глупостей наделать? — спросила эльфа. — Нет, — буркнул юноша, входя в рубку. — Включить камеры внешнего обзора. — Уверен, что хочешь это видеть? — в рубке появилась Арабелла. — Да. — Ну, смотри, только не вздумай дергаться. На огромном виртуальном экране камеры внешнего обзора возникло изображение команды Стесси, застывшей возле слабо мерцающей зеленой полосы. — А это еще кто? — заволновался Джим, увидев зависшие в воздухе зловещие фигуры в плащах и оскаленные волчьи пасти вдоль периметра зеленой полосы. — Карантинная команда, — сообщила Арабелла. — А не оборотни с вампирами? — осторожно спросила Лилиан. — Они самые, — кивнула Арабелла. Внезапно команду Стесси окольцевал огненный круг, и вампиры с оборотнями пошли в атаку. — Твою мать! — взвыл Джим и ринулся к выходу, но дверь из рубки захлопнулась перед его носом. — Спокойно, Юнга. Арабелла была сама невозмутимость. Они сами выбрали этот путь. Я их предупреждала, что дипломатический статус с них снимается, как только они покинут корабль. — Немедленно открой, иначе я здесь все разнесу! — завопил Джим и со всей дури шарахнул ногой по двери. Будь это вмурованная в скалу стальная дверь, ее бы вынесло наружу вместе со скалой. Но эта дверь была не стальная. Она мягко спружинила, отшвырнув юношу назад. Отдача была такая, что он, не удержавшись на ногах, покатился по полу. — Да не волнуйся ты так, все будет нормально. — Открой, говорю! Взбешенный юноша вскочил на ноги и сделал еще одну попытку выбить дверь. — Лилиан, — обратилась к эльфе на древнеапсанском Арабелла. — Успокойте мальчика. Думаю, у вас это лучше получится. Мне он не доверяет. Объясните ему, что ничего с его драгоценной Стесси не случится. Мы же не звери. — Это ты называешь не звери? — кивнула эльфа на мониторы, которые честно отражали безрадостную картину. Битва была уже закончена, и оборотни с вампирами затаскивали связанную по рукам и ногам команду Стесси на территорию базы. — Да, не звери. Это карантинная команда. Подружке Джима ничего не грозит. Ее людям тоже. Обследование, если нужно, лечение, небольшое промывание мозгов и на свободу с чистой совестью. А чего ж ты тогда всех пугала карантином сотни лет? Умный поймет, усмехнулась Арабелла. Вы хотели удалить от блада пиратов, дошло до эльфы. И генерал мне неплохо в этом подыграл. А как же вирус, о котором вы постоянно говорили? Его по определению давным-давно нет. Успокойте мальчика. Лилиан подошла к беснующемуся около двери Юнги. Джим, меня заверили, что твою Стесси никто на этой базе не обидит. Успокойся и посмотри мне в глаза. Джим продолжал издеваться над дверью и даже голову в ее сторону не повернул. «Да, тут без гипноза не обойтись». Лилиан развернула парня к себе лицом. «Джим, слушай меня. Внимательно слушай. Для тебя существует только мой голос. Дышим вместе, дышим глубоко. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Ух!» Кулачок Лилиан врезался в живот Юнги, поймав его на очередном вдохе. Получив поддых, Джим согнулся пополам, плюхнулся на пол и начал жадно ловить ртом воздух. — Хороший метод, — одобрительно кивнула Арабелла. — Ну, ты его тут пока гипнотизируй, а у меня дела. Арабелла испарилась. Фантик с любопытством смотрел на побагровевшего от ярости и недостатка кислорода юношу. — Ох, и наваляет он тебе, хозяйка, когда придет в себя. Я бы на твоем месте сбежал, пока не поздно. Как говорит наш капитан, куда вы нахрен денетесь, подводные лодки? — прохрипел Джим, вставая на карачки. — Хозяйка, отекаем. У него глаза бешеные. Он точно от баллада заразился. Биоробот осторожно вложил ладошку Алисы в безжизненную руку Блада, и тела встрепенулись, словно по ним прошел электрический разряд, их сознания опять соединились. Император, корабль отказался покидать Землю и включать режим самоуничтожения. Что за бред? Это машина. Как машина может не выполнить приказ? Не знаю. Корабль сказал, что он должен выполнить другой приказ, приказ, имеющий более высокий приоритет. Чей приказ? Не знаю. Это было последнее сообщение Арабеллы. Корабль прервал с нами связь. Но более высоким приоритетом обладает только истинный. Значит, он его и отдал. Но когда? Он что, уже вернулся? Не имею ни малейшего понятия. Алиса приподнялась на локте, невольно прерывав контакт, посмотрела на лежащего на соседней кровати Блада, потянулась к нему, но тут ее охватила такая слабость, что рука подломилась. К счастью, кровати стояли практически вплотную, и она не свалилась на пол. Откинувшись на подушку, девушка судорожно вцепилась в руку Блада. «Вылезай оттуда, Питер! Ухватит дури маяться!» В отчаянии простонала девушка. То ли ее стон помог, то ли еще по какой причине, но когда она опять ворвалась в его сознание, видение было уже совсем другим. Она увидела саму себя возле уютного домика на берегу лесного озера, возящуюся с детишками. На приусадебном участке ее папа с Фиолетовым, согнувшись в три погибели, пропалывали грядки. «Алиска, ты мне их забалуешь!» — услышала она голос Блада стремительным шагом приближавшегося к ней. Сильные руки подхватили карапуза, который еще неуверенно стоял на ногах, держась за мамину юбку, и начали подбрасывать его в воздух. Малыш, взлетая вверх, восторженно пищал. «Это ты, а не я его балуешь!» Донесся до Алисы ее собственный голос. «Папа, папа, кинь меня! Меня тоже кинь!» Терпел Блада за штанину другой крепыш, года на два постарше. Внезапно их всех накрыла тень. Над головами Блада и Алисы величаво проплыла корова с такими маленькими крылышками, что непонятно было, как они умудрялись поддерживать ее в воздухе. — Сергей Павлович, — расстроился Блад, прекращая подкидывать малыша, — опять вы из космозоо сюда склизца притащили? Я, конечно, понимаю, натуральное удобрение — вещь хорошая, но не тогда, когда они падают тебе на голову. На травянистую площадку рядом с домом стремительно спикировал флайер, из него посыпались детишки, следом вылезли Стэйси с Джимом. «Так, я не поняла, а где шашлык?» — воинственно спросила Стесси. «Гиви за домом мангал раскочегаривает», — сообщил Блад, передавая ребенка Алисе. «Я не понял, это чьи воспоминания, его или ее?» — неудоуменно спросил биоробот, возникший в палате Арабеллу. Раскрытые ладони биоробота, пальцы которого были унизаны перстями с сиреневыми кристаллами, сканировали мозг Блада и Алисы, как локаторы. «Это не воспоминание, Это мечты Блада, — тихо откликнулась Арабелла. — Не вмешивайся. Старайся только держать под контролем. Она его уводит, вытаскивает из капкана. Ментальный блок слабеет и скоро рухнет окончательно. — Да, но она может увести его в другой, вымышленный мир, в котором его сознание закапсулируется, и тогда его выдернуть будет гораздо сложнее. Там идиллия. Да хочет ли он оттуда выходить? Мало того, она сама туда уходит. Я уже не знаю, что мне делать. Ментальная защита сознания капитана Блада так сильна, что мне через нее не пробиться. Есть идея. Приглядывай пока за ними. Я сейчас...